я и заснул, и снился нищий сон. Как будто мы, старуха, взяли визу, да и махнули в город Вашингтон. Свои шматью обтрепанные лапти я скидывал, напялил сапоги. Хоть мне сказали, старую оставьте, но я тебя взял авансом за долги. Вот Вашингтон, мадамы и жельмены, не дать не взять, толпятся, встречи ждут. А мы с тобой, как сыры супермены, и нас в мотель-гостиницу ведут. От прихода к бытия доллары в угаре против нашего рубля ставили по паре. Я ж с собой одежду взял, свой трофей с японской, с другом хиппи поменял валенки на джонсы. Их чертям ушли. Доставай, душа моя!